Я так устала, измучилась и совсем несчастлива. Знаю, что не должна спускать это ему с рук, но от мысли, что я его больше не увижу, меня начинает тошнить. Мне страшно и грустно. Все-таки от любви одни неприятности, поверь мне. Я уже мечтаю о том, как поеду к тебе в гости, о том, как ты меня будешь утешать. А принцу обещаю надавать пинков, но если он меня обнимет, я сразу же растаю. Твоя Дарья. Глава 22. Интервью с Мальпико прошло отлично. Роберта, возбужденная разговором с Франко, прекрасно справилась. Мальпико остался приятно поражен ее четко сформулированными вопросами и упругой грудью. Но директор Первого канала был не в ее вкусе. Она терпеть не могла слащавых слизней с низким голосом. Подумать только, кто-то и с ним занимается сексом. Слава богу, она решила не разговаривать с ним о своей программе, мало ли что ей пришлось бы делать. Ну уж нет, быстрее отсюда, пока он не начал, сверля глазами, учить ее настраивать спутниковую антенну или показывать 12-ю позу из Камасутры. Мальпико самонадеянно считал, что все должны его обожать и проявлять уважение. Другого окружения он не терпел. А Роберта по части обожания, что в театре, что в кровати с балдахином, была привередой. Уж лучше поставить на Ансельме. Закончив интервью, она спустилась в лифте на первый этаж. В припрыжку добежала до выхода, и только тут замедлила шаг и улыбнулась швейцару. Выйдя из здания, она, надеясь, что ее никто не видит, спряталась за железными воротами, чтобы вычислить машину Франко. Это был... небесно-голубой лимузин с шофером. Знаменитая поездка в лимузине состоится при любой погоде. И наяву, а не в сказке. «Ну как все прошло? Мы можем ехать? Вы меня простили за то, что я вас опередил?» «Дайте подумать. Да, Франко, я простила. Ждать я привыкла, а вот к такому блеску пока не привыкла». Франко продолжал смотреть на нее с интересом. При этом она не могла понять, восхищается ли он своим безукоризненным абордажем или стоящей перед ним девушкой. «Марио, спроси у сеньорины, куда нам ее отвезти?» «На улицу Барберини, 46. Я там живу, когда приезжаю в Рим». Вот и пригодилась страсть Данилы к помпезности. До этого Роберта играла роль деревенской мышки, а теперь... на сцену вышла шикарная горожанка, живущая во дворце. Не догадается же Франко, что на самом деле она живет в погребе. Отличный ход. Будем надеяться, теперь он подумает, что она невеста какого-нибудь титулованного отпрыска. Но, скорее всего, ему просто наплевать, кто она такая, принцесса или золушка. Единственное, что он хотел бы знать, свободна ли она в эти дни и как долго она пробудет в Риме. Роберта так замечталась, что и не заметила, ни как они подъехали к дому, ни что Франко перешел на «ты». «Роберта, мне бы очень хотелось снова тебя увидеть. Может быть, ты найдешь для меня свободный вечер? Я бы отвел тебя в замечательный ресторан. Кстати, что ты любишь?» «Все, кроме сладостей». «Отлично. Отныне только розы и никаких конфет. Когда мы сможем увидеться?» «Сегодня вечером не могу, у меня уже есть планы. Завтра». «Да, завтра возможно. Я заеду за тобой в 9. Кому мне позвонить?» «Данила Неро». Она услышала, как прозвучал звонок. «Завтра приключение начнется». «Нет, приключение уже началось». Легкий укол совести. Где-то внутри еле-еле слышно прозвучал голос Иларии, хвалившей ее за статью. «Да, нехорошо так поступать с теми, кто был добр к тебе». Завтра за ужином с Франко она сама первой заговорит о своем шефе, Иларии Корсини, чтобы прозондировать, на какой стадии их отношения. Нет, это было бы совсем мерзко. Грязные дела надо тоже уметь делать с шиком. Да, ей немного жаль Иларию. Но что поделать? Илария знала, с кем связалась. Франко был бабником. А еще он был знаменитым и веселым. Он ухаживал за Робертой, отлично выглядел в свои 50 лет. У него был небесно-голубой лимузин, ее любимый цвет, и предупредительный шофер. Он продюсировал все ее любимые фильмы, от «Еще не завтра» и «Жизнь — это гнусная игра» до «Тысячи заблуждений». И самое главное, он был другом режиссера «Смешной любви» Лоренцо Касти, ее отца. Глава 23. «Не знаю, как утешить тебя, Дарья. Назвать его ублюдком значит ничего не сказать. А сделать вид, что его поведение оправдано его положением, значит нагло тебе соврать, что в мои годы непозволительно по отношению к подруге. Хотя это не зависит от возраста. В любом возрасте нам необходима сладкая ложь. Вот мы и рассказываем себе сказки, и, даже влюбившись в негодяев, убеждаем себя, что это не так. Предложить себе его бросить вообще не имеет смысла, поскольку ты все еще влюблена. Но мне кажется, что он-то как раз об этом и подумывает. Хочет разобраться поскорее с историей, которая не вписывается в его повседневную жизнь. Может, он даже не считает, что была какая-то история? Это мы приняли его черствость и сухость за честность. Я не должна тебе это говорить. А что ты хочешь услышать? Что я могу сделать для самой веселой, самой доброй, самой чувствительной и умной девушки, которую я знаю? Как только сможешь, удирай из противного Турина и приезжай ко мне. Я тебя жду. Обещаю, что буду обращаться с тобой как с принцессой. Не то, что этот подлец. Илария. Глава 24. Все плохо. У Дарьи неприятности, у нее с Франко не лучше, да еще это статья, которую нужно написать как можно скорее. Но, впрочем, статью следует всучить Роберти, это ее работа, а она прохлаждается. Статья о большой любви, это ей уже не по силам. Единственный мужчина, кого она любила так, как рассказывают в женских журналах, так, что сердце выпрыгивало из груди и все плыло перед глазами, это был ее бывший муж Ванни. То была настоящая душевная буря. Можно так сказать? Нет. Да кому какое дело, как она скажет? Илария Корзини, шикарная женщина, успешный главный редактор, которая сегодня как никогда подавлена и разбита. Действительно ли она любила Ванни? Или она любила то, что он собой олицетворял? Может, она просто хотела перескочить сразу через несколько ступенек по лестнице, ведущей к успеху и счастью? «Когда, наконец, ты вырастешь, Илария?» — заорал на нее брат Франческо по телефону из Сиднея, когда узнал, что она собирается выйти замуж за дряхлого старика Ванни Элли. Может, она так и не выросла? Но зато ей удалось многое другое. Например, очень рано стать независимой от родителей, оставить Модену и вечного жениха в Модене, выйти замуж за писателя скорее знаменитого, чем талантливого, развестись с писателем, превратившимся в брюзгу и скрягу, не предложившим ей даже 5 евро алиментов под тем предлогом, что она гордая женщина и сама не возьмет, написать тонны бредовых статеек, объездить полмира, побывать гостем на миллионе телевизионных ток-шоу. Ей удалось убедить всех или почти всех в том, что она – уверенная в себе шикарная женщина. Ей удалось найти хороших друзей, таких как Дарья и Марианна. Но у нее не получилось залезать ни одной из своих ран, которые, чем старше она становилась, тем сильнее болели. Она все еще нуждалась в мечтах и иллюзиях, как наркоман в дозе. Но она боялась мечтать, потому что вслед за каждой мечтой шло разочарование. Оно сбивало с ног, вызывало кризис, ввергало в аскетизм, как сейчас. Вот из Франко мечту сменило разочарование. Она выстоит, без сомнения, но какой ценой? А сколько надежд она связывала с Ванни, какой импульс ей дала эта любовь. Тогда она наконец-то разорвала пуповину, связывающую ее с матерью, разорвала с криком и болью, но и с радостью, если бы она знала, что это только начало. Она сняла квартиру в Риме, чтобы, как она всем говорила, учиться в Сапиенце, а на самом деле, чтобы никто не мешал развитию ее романа с Ванни Элли, знаменитым писателем, старше ее на 7 пятилеток. Одинокий эгоцентрик, интересующийся исключительно собой и своим сознанием. Заядлый холостяк, настолько недоступный, что взять эту крепость могла только девушка с железной хваткой. А 20-летняя Илария имела стальные челюсти и нервы-канаты. Брак с Ванни казался тогда Иларии гарантией отличного будущего. Родившись в Турине и проведя детство в Модене, она была как в клетке. А Ванни помог бы ей вырваться из плена. С Ванни она собиралась на крылатой лошадке по имени Пегас отправиться навстречу своей чудесной судьбе. Конечно же, и она станет знаменитой писательницей, единственной и неповторимой, больше, чем просто юмористкой. Тогда для нее главное было стать его другом, его отражением, следовать за ним на конференции, дебаты, презентации, дышать воздухом, пропитанным славой.